Александр Рудазов. Заря над бездной. Перед ними потрясется земля, поколеблется небо. Солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. И Господь даст глаз свой пред воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его, и могуществен исполнитель слова его. Ибо велик день Господен, и весьма страшен, и кто выдержит его? Книга пророка Иоиля, 2:10-11. Снова время струится сквозь пальцы песком, мироздание рушится все целиком. Замолчи и внимай тому, что грядет. Ничего не останется, все пропадет. Небосвод почернел, земля затряслась, жизни закончены, смерть началась. Ты высоко вознесся, бросив вызов судьбе, но жестоко судьба отплатит тебе. Рвешься в горную высь, на пути все круша, но одни лишь страдания познает душа. Абуль Атахия. Глава первая. Когда говорят о ледяном царстве, прежде всего говорят о холоде. В ледяном царстве всегда холодно. Куда ни брось взгляд, нет иного цвета, кроме белого. Ни единого деревца, ни единого кустика. Бескрайняя снежная пустыня, усеянная бесконечной высоты ледяными шпилями. Почва промерзла до каменной твердости и лишь кое-где перемежается неглубокими болотами. Плещется в них отнюдь не вода, но скхарна, белесая вязкая субстанция, что не замерзает даже при самых страшных морозах. Скхарновое болото – единственные места в ледяном царстве, где водится кое-какая жизнь. В этой зловонной грязи растут фантастических расцветок лишайники и струятся щупальца снежных актиний. Здесь можно чуть-чуть согреться и найти хотя бы немного пищи. Но до болота еще очень далеко. Ковылявший по снегу маленький Шаггот знал это лучше всех, ведь он ходил туда уже сотни раз, доставлял послания, приказы, а иногда провожал посетителей. В отличие от сородичей, он выглядел почти совсем человеком. Да, одна из его трех ног искривлена и оканчивается копытом. Из груди торчит свиное рыло, руки покрыты шерстью, а в левой глазнице извивается крысиный хвост. Но в остальном почти совсем человек. Если смотреть со спины, так и вовсе не отличишь. 149-й, так его звали. Это имя дал ему отец-создатель, извлекший из смесителя. 149-й до сих пор помнил тот день и первые впечатления от нового существования. Помнил, в каком восторге был, услышав свое имя. Честно говоря, полностью его имя звучит как «Отходы 149-й партии», но первые и последние части со временем как-то редуцировались. Иногда, убедившись вначале, что на него никто не смотрит, 149-й позволял себе помечтать о том, как однажды станет тварью. Даже самые безмозглые шаготы мечтают об этом. Твари Кадафа, высшие надзиратели Лэнга, обладают великим сокровищем, бессмертной демонической душой. Она образуется из сплава обычных душ, создавая хоть и не совсем нормальное, слоящееся, но вполне целостное сознание. Шаготы же не демоны. У них по-прежнему множество душ, слабых, смертных и не очень-то дружащих между собой. Это почти всегда приводит к тяжелому психическому расстройству. У типичного шагота нет имени, нет воли и даже с самосознанием проблемы. Но 149-й – нетипичный шагот. У него всего лишь 4 души. Причем 3 из них принадлежали животным – крысе, козе и свинье. Единственное человеческое легко их подавило и уселось сверху. Точно возничий на колеснице, запряженной крысой, козой и свиньей. Так себе упряжка, но все лучше, чем у обычных шаготов. Именно поэтому 149-й не только мог выполнять приказы создателей, но и прекрасно понимал, кто он такой и что происходит вокруг. Ему не требовалось зеркало, чтобы осознавать свое существование. Будь он покрупнее, его бы, скорее всего, уничтожили, ибо осознающие себя шаготы опасны. Но 149-й родился таким маленьким и ничтожным, что создатели милостиво позволили ему жить. В конце концов, такие слуги тоже иногда полезны. Как обычно, 149-й мерз до самых костей. Не так сильно, как мерз бы на его месте человек, но приятного мало. Шаготам, даже нетипичным, одежда не положена. Все имущество 149-го – плетеные снегоступы да тяжелая ртутная палка, чтобы отгонять мелких зверодемонов. Немного с нее проку на самом-то деле, но ничего другого у 149-го нет. «Далеко еще?» – раздался позади гневный рык. «Уже почти, господин, уже почти пришли!» – умоляюще взвизгнул 149-й. О, как он проклинал сейчас эту недоверчивость, эту болезненную подозрительность своих создателей. Отчего они не позволяют никому просто взять и прийти к себе? Отчего заставляют блуждать по этим ледяным полям, окутанным туманами ужаса? Хотя их нетрудно понять, они боятся. Боятся тех, кто сидит в Ониксовом замке. Боятся архидемона Фленга. Боятся того, кто сейчас топает за спиной 149-го. Шабник Гурат, черный козел лесов. Полководца Ленга несказанно злило, что его заставляют терять время. Злил этот долгий путь по глубокому снегу. Злил паршивый мелкий шагот, которого ему дали в провожатые. Шабник Гурат с удовольствием бы его сожрал, но тогда придется искать дорогу самому. А проклятые уроды, что правят ледяным царством, навели такую тьму мороков. Даже архидемон не запросто сквозь них проберется. Но гораздо сильнее шабник Гурата злил голод. Подобно своим дальним родичам, козам, он мог есть что угодно, когда угодно и в каких угодно количествах. Но раньше это было чисто для удовольствия. Теперь же он жевал почти без перерыва, пожирал всех, кто попадался под руку, и все равно не мог утолить грызущую чрево пытку. Что толку в пище, если она почти сразу вываливается из брюха? Рана, которую шабник Гурат получил от белого шерстяного комка, не желала исцеляться и причиняла невыносимые муки. Ему было трудно даже идти самостоятельно. Шабник Гурат то и дело начинал крениться и вынужденно опирался на железное плечо ненавистного кумбхи. Именно Астромари Целебор Краш вывел шабник Гурата с поля боя. Именно Астромари Целебор Краш спас его от попадания в посох смертного мага. Но шабник Гурат не испытывал никакой благодарности. Его ненависть, пожалуй, даже усилилась. И он бы охотно раздавил эту ходячую железную банку, расплющил ударом кулака. Вонь вокруг полководца Ланга стояла неимоверная. Его кишки наполовину сгнили, дыра в животе источала страшный смрад, а из-под хвоста дул настоящий ветер. Вдохнув этого ветра, даже демоны падали замертво. Именно поэтому шабник Гурат взял себе в свиту тех, кого скверным запахом не удивишь – маскимов. Из-за ужасной убыли войск всех этих дерьмоедов передали в распоряжение шабник Гурата, и он уж распоряжался. Уныние не сходило с их поганых рож. Маскимы прекрасно понимали, что новый повелитель бросит их в самое пекло, если они вообще доживут до этого. Когда голодные муки особенно терзали шабник Гурата, он молча разворачивался, хватал ближайшего маскима и проглатывал целиком, точно удав кролика. Собственно, только ради этого он их с собой и прихватил. Ах, как тосковали сейчас маскимы по Азагтоту. Это ведь он их истинный господин. Ему они служат, ему повинуются. Но вот уже очень давно Азагтота все равно что нет. И если вначале отсутствие хозяина маскимов даже радовало, то потом, когда ими принялись затыкать все дыры... «Далеко еще?» В очередной раз взревел шабник Гурат, поеживаясь на ветру. Холода он не чувствовал, но метущее в лицо вьюга раздражало ужасно. Прекратить бы ее, унять, растопить проклятые льды одним ударом копыта. Да нельзя, не позволено. В ледяном царстве он не властен, здесь его мощь ограничена. 149-й в страхе вздрогнул, слыша нарастающее сзади напряжение. Он старался не дышать и молился Синьяку, чтобы путь поскорее закончился. Только не вслух, а то чего доброго Синьяк и правда услышит. Но вот уже растаял последний морок. И 149-й ступил в хлюпающую скхарну. Палку он воткнул в снег. На болоте слишком тепло, она там расплавится. Создатели 149-го так мнительны и осторожны, что даже ему, такому жалкому и ничтожному, опасаются доверять иное оружие, кроме сделанного из ртути. Сопровождаемый Астромарием, шабник Гурат прошел по липкой вязкой дороге и остановился близ огромной мшистой кочки. Всю ее занимало массивное существо, похожее на жирную фиолетовую актинию. Из боков ее росли широкие паруса, а нижняя часть оканчивалась пятью толстыми щупальцами. Вместо головы тварь имела нечто вроде желтой морской звезды. Ее лучи-трубочки медленно шевелились, глядя во все стороны. Это и был один из многочисленных создателей 149-го. Поскольку Ктулху все еще спит, власть в глубинном царстве делят Дагон и Кутулу. Делили до недавнего времени. В мертвом царстве безраздельно царствует Ниргал, а вот в ледяном царстве верховного владыки нет. Здесь хозяйничают старцы. Поразительные, разумные полурастения, полуживотные. Последний осколок когда-то грандиозного народа, что покорял звезды и космос. Они повинуются Йоксутхотху и чтят всемогущего Сняка. Но желания иных архидемонов им безразличны. И в другое время Шаб-Ниггурат ни за что бы не обратился к ним за помощью. Но сейчас у него просто нет выбора. В войске осталось слишком мало боевого мяса. Куклусы сгинули вместе с Дагоном, Утукку передохли в серой земле. Их королевы старательно рожают новых, но сколько они там могут успеть? А Шаб-Ниггурат торопился. Очень торопился. Не без труда, но Остромарий убедил его, что железный маршал Хабокин не станет терять зря времени. Наверняка он уже сейчас готовит контрнаступление. Счет идет даже не на дни, на часы. Конечно, в Лэнге осталось еще великое множество демонов, в том числе и ужасные в битве. Но они разрознены, рассеяны по бескрайним пустошам, подземельям и черным городам. Шаб-Ниггурат уже вострубил общий сбор, но он даже не надеялся быстро сколотить новый легион гнева. Солдат придется выскребать изо всех уголков, стращать и улещивать, чтобы подчинялись черному козлу лесов. Многим демонам ведь начхать на его приказы. Двурогих Шаб-Ниггурат тоже больше не рожал. Опасался. С гибелью Лаларту, Лаласу, Хастура и Гелала в Такульту образовалось слишком много свободного места. Всякий детеныш архидемона теперь имеет шанс родиться новым архидемоном. Шаб-Ниггурат до смерти боялся, что кто-нибудь из двурогих таковым станет. Не так уж они преданы Шаб-Ниггурату, как тот всегда стремился показать. Они постоянно голодны, постоянно ищут, кого бы загрызть. Лишь страх перед суровым родителем держал их в узде. А теперь, когда родитель так ослабел, от детей лучше держаться подальше. Убьют ведь. Убьют и съедят. Как он сам когда-то убил и съел своего отца, Шек-Тефнута. Тот точно так же получил ужасную рану в битве с кем-то из клевретов Мардука. Стал слаб и уязвим. Ну и разве же Шаб-Ниггурат, тогда сильнейший среди двурогих, мог упустить такой шанс? Он его и не упустил. А без двурогих и адских духов, без Утукку и Будх, из кого сколачивать основной состав? Нормальные демоны – индивидуалисты. Их очень сложно заставить шагать строем. Любимой тактикой Шаб-Ниггурата всегда была тактика лавины, а лавина должна из кого-то состоять. Шокготты подходят для этого идеально, хотя после победы их придется куда-то девать. Но это уже будет проблема старцев. Однако переговоры с ними не обещают ничего приятного. Дипломатия никогда не была сильной стороной Шаб-Ниггурата. Обычно такими делами занимался бесхребетный урод Ньерлатхотеп или тихоня Шептун в желтой маске. Но первый издох, а второй занят какими-то своими глупостями. Вот и пришлось черному козлу лесов лично брести в эту глухомань, унижаться перед старцами. Их собралось вокруг уже довольно много. Отовсюду вырастали огромные кочки, что служат этим тварям сиденьями. Глаза на концах желтых трубок внимательно изучали козлоногого архидемона. «Вы заставили меня прийти сюда пешком!» прорычал Шаб-Ниггурат, едва сдерживая бешенство. «Я сделал это! Теперь вы сделаете то, что должны!» «Должны?» — раздался неслышный шепот. Он доносился одновременно отовсюду и ниоткуда. «Должны? Мы? Что мы тебе должны, Шаб-Ниггурат? Мы — старцы!» «На этом месте мне следует восхищенно ахнуть!» — язвительно проблеял Шаб-Ниггурат. «Вы просто бурдюки с вонючим жиром, которые слишком много о себе мнят!» «Бурдюки?» — прошелестели голоса. «Мы старцы, величайшие и древнейшие. Когда-то мы летали меж звезд и правили мирами. Мы истребили Миго на Юготе и поработили глубоководных. Это были славные времена Шапни-Гурат, и воспоминания о них наполняют радостью наши разумы. Сняк и его технологический коллапс погубил нас всех, утянул нас во тьму, в бездну. Что мы теперь? Кто мы теперь? Теперь мы никто, и повинны в этом твои господа, древние. У меня нет господ! Я сам господин над всеми! Не над нами, Шапни-Гурат, не над нами. Мы не древние, но мы старшие. Мы не приказываем тебе, но и ты не приказываешь нам. Мы равны. Равны вы мне! Едва не расхохотался Шапни-Гурат. В чем это вы мне равны? Во всем, прошептали голоса. Если нас уколоть, разве у нас не идет кровь? Не идет. Если нас пощекотать, разве мы не смеемся? Не смеетесь. Если нас отравить, разве мы не умираем? Такой отравы еще не придумали, к сожалению. А если нас оскорбляют, разве мы не должны мстить? Только поэтому мы и слушаем тебя до сих пор, ибо всему Лэнгу нанесено тяжкое оскорбление, а значит, и нам тоже нанесено тяжкое оскорбление. В моих испражнениях больше смысла, чем в вашем бормотании, процедил Шапни-Гурат. Сделайте мне армию шаготов! Это все, что я от вас хочу! Да, это все, что ты хочешь, согласились голоса. Ты приходишь и говоришь: «Старцы Ледяного Царства, мне нужны смесители. Но ты не просишь с уважением, не предлагаешь дружбу, даже не думаешь обратиться к нам, старшие. Нет, тебе просто нужен кто-то, кто будет убивать для тебя. Ты ищешь наших шаготов, но найдешь ли ты их?» «Это я и хочу узнать!» — начал терять терпение Шапни-Гурат. «Я говорю от имени Йог-Сотхотха, который говорит от имени Азактота, который говорит от имени Сняка. Вы должны исполнять мои приказы!» «Должны? Мы ничего тебе не должны. И мы не должны ничего Йог-Сотхотху. Кто он нам, твой Йог-Сотхотх? Да и кто он тебе самому?» «Йог-Сотхотх мне как отец!» — пробурчал Шапни-Гурат. «Но ты же убил своего отца!» «И съел! И вас всех я тоже съем, если вы прямо сейчас не ответите на простой вопрос! Дадите ли вы мне армию? Да или нет? Да или нет?» Воцарилось молчание. Тяжелое, гнетущее молчание. Старцы беззвучно совещались, обратив друг к другу широкие паруса. Шапни-Гурат пристукивал копытом, ища, на ком сорвать злость. Маскимы благоразумно смешались с грязью. Один только Остромарий не участвовал в этой минутке взаимной ненависти. Король-палач с интересом оглядывался по сторонам. Он уже побывал во многих краях Лэнга, повидал многие из его кошмарных чудес. Но Ледяное Царство ему посещать не доводилось. Только из любопытства он вызвался сопровождать Шапни-Гурата. Хотя пока что не впечатляет. Болото и болото. Грязь. Вокруг снег, пурга, мороз. А здесь, наверное, тоже мороз, но не такой сильный. Остромарий уже не помнил, каково это вообще, когда тебе тепло или холодно. Такое-то стало для него умозрительное ощущение. Сами легендарные старцы Остромария тоже не впечатлили. По меркам Лэнга ничего выдающегося. Их не назовешь ни особо страшными, ни особо мерзкими. В Серой Земле встречается одно растение, которое вполне можно принять за старца. Дохлого. И где они прячут свои хваленые смесители? Ничего похожего Остромарий вокруг не видел. Оказалось, под землей. Договорившись, наконец, с Шапни-Гуратом, старцы вместе со своими кочками уехали куда-то вниз, в бездонную черноту. Вязкая грязь же хлынула в стороны, раскрывая бесконечную каменную лестницу с удивительно маленькими ступенями. Это была даже не лестница, а какой-то зубчатый пандус. Видимо, именно по такому удобнее всего ползать существам с щупальцами вместо ног. Шабни Гурат семенил ловко, точно горный козел. А вот Астромарию приходилось тяжело. Его железные сапоги с трудом удерживались на такой поверхности. Он каждую секунду рисковал поскользнуться и загреметь в пропасть. Дорогу показывал все тот же грустный маленький Шаггот. Он неуклюже ковылял впереди и вел рукой по стене, включая тусклые зеленоватые лампы. Света они почти не прибавляли, лишь заставляли тени колебаться и дрожать. В этих катакомбах царило обычное для Лэнга запустение. Печальный упадок, руины древнего величия. Тысячелетия назад здесь явно было что-то грандиозное, но теперь над всем властвовала пыль, и лишь одинокие шаготы еще бродили по темным углам. «Прошу сюда!» – бесцветным голосом произнес 149-й, указывая на узкий проход. За ним открылся огромный зал в форме перевернутой чаши. Стены покрывали глубокие выемки, за которые цеплялись щупальцами старцы. Здесь их было свыше двух дюжин, совершенно одинаковых, безликих, хранящих гробовое молчание. А большую часть помещения занимал гигантский биомеханизм, один из легендарных смесителей. Всемогущая машина, способная создавать новые формы жизни и до неузнаваемости менять уже существующие. По крайней мере, когда-то она была на это способна. Древние знания утрачены. Старцы разучились создавать и программировать смесители. Сейчас они умеют лишь управлять теми, что достались от предков. Но им доступна лишь малая толика былых возможностей. Смесители создавались в надежде получить сверхсущество, идеальную форму жизни. На протяжении веков и тысячелетий старцы искали способ создания бога из машины, абсолютного и всеблагого разума. Но раз за разом у них получались только кошмарнейшие чудовища. Именно из смесителя когда-то явился Ктулху. Последний триумф мертвых технологий. После него смесители порождали только шаготов. Но именно шаготы Шабни Гурату и нужны. Испуская в нетерпении ветры, он подступил ближе и уставился на бесформенное переплетение органов и тканей. Смеситель сам немного напоминал шаггота. Громадного, лишенного кожи, лиц и конечностей. Он дышал, тяжело вздымаясь и вновь опускаясь, а где-то в недрах шумно колотилось сердце. «Запускайте!» — хрипло приказал Шабни Гурат. 149-й тоскливо вздохнул. Он ненавидел этот процесс. Вначале пришлось досыта накормить блок питания. Этот огромный зубастый агрегат питался всем подряд, от старых костей до гнилых тряпок. Ему было неважно, все переварится, все превратится в энергию для основного организма. Руки тоже следовало держать подальше. Потом стали загружать материал. Рабов и зверодемонов. В основном зверодемонов. Лярв, малахулов, удукхулов, косунов, осьминогов Лэнга. Рабов было не так уж много. Все излишки сожрали королевы Утуку, а новых еще не народилось. Но шаготов можно производить из любого биологического ресурса. Лишь бы он был хоть немного разбавлен разумными существами. Иначе результат получится слишком уж безмозглый. Старцы извлекли со складов наноплазм и чаны с протоматерией. Все запасы сбережены за последние века. Сама по себе протоматерия шагота не образует, но поможет сделать его крупнее и сильнее. Раскрылся портал, и прямо с равнин Инкванока в смеситель погнали стадо йорк-йоргов. Сопровождавшие их тощие всадники ночи неожиданно для себя отправились туда же, и зал наполнился их громкими, но недолгими протестами. Смеситель все сильнее разогревался. Издавая мерный гудящий звук, он с огромной скоростью перерабатывал горы протоплазмы. Разбирал ее на кирпичики, на клетки и вновь собирал воедино, но уже в другом порядке. И вскоре из блока рождения повалили первые шаготы. Стандартные, самые дешевые формы, которые смеситель штампует по умолчанию. Уродливые мясные кули, похожие на морских ежей, с руками, ногами и головами вместо игл. Они не ходили, а перекатывались. Пытались схватить все подряд. Тут же тянули в рты, оглашали воздух безумными воплями. Говорят, когда-то шаготы были совсем другими. Лишенные воли и эмоций, они обладали разумом, острым и ясным разумом, делающим их блестящими слугами и солдатами. Словно механизмы из плоти и крови, они послушно исполняли всякий приказ старцев. В те легендарные времена Шаготы были не бесформенными комьями органов, а по-своему даже красивыми существами. Но шаготы этого поколения. 149-й предпочитал держаться от них подальше. Тупые, вечно голодные, с расщепленными личностями, они были жутко непредсказуемыми. Если шагот в данный момент не выполняет конкретный приказ, он может выкинуть что угодно. Один раз особо прожорливый сородич едва-едва не поглотил 149-го. До этого он уже поглотил 4 мелких шаготов, и 149-й лишь чудом не стал 5-м. Именно таким путем на свет появляются твари. А особо прожорливые твари изредка разрастаются до сверхгигантских размеров и чаще всего растекаются после этого в озеро кровянистой слизи. Но если все же не растекаются, если остаются устойчивыми и неким путем получают долю в Такульту, на свет может появиться ползучий хаос, вроде Абхота или Ньерлатхотепа. Страшно представить, какая бездна душ и личностей сплавлена в таком архидемоне. Шаготы вылезали по 2, по 3 в минуту, но Шаб-Ниггурату и это казалось слишком медленным. Он топал копытом и гневно блеял. «Быстрее! Быстрее, пожри червь вашей души! Я тороплюсь! Я ужасно тороплюсь!» «Мы уже начали расконсервацию остальных смесителей», — послышался шепот старцев. «Всего у нас их 10 в рабочем состоянии, и каждый при полной нагрузке может выдавать 3-4 тысячи шаготов за эондр. Хватит ли тебе этого?» «Не хватит! Совсем не хватит! Это лучше, чем ничего, но надо быстрее! Надо еще быстрее!» «Быстрее невозможно!» «Надо быстрее!» — проревел Шаб-Ниггурат. «Ответь! Отчего ты так торопишься? Куда ты так торопишься? Что ты сделаешь с войском, которое мы даем тебе?» «Как это что? Я буду убивать!» «Мы поняли это!» — прошептали старцы. «Мы знали это. Это нужно. Это надо сделать. Но отчего ты так рьян в этом? Отчего так любишь убивать смертных?» «Ну...» — задумался Шаб-Ниггурат. «Я... знаете, когда сдавливаешь им черепа, они так смешно хрустят. И это единственная твоя причина?» «А что, мало? Мне хватает!» Настроение черного козла лесов чуточку повысилось, но тут же снова упало. Ему не терпелось закончить здесь и вернуться в Кадав, наорать на земляного червя, который по какому-то недоразумению считается там главным. Это же надо было настолько бездарно руководить, чтобы просрать все, буквально все. Смертные стоят на пороге, вот-вот пойдут маршем по Инкваноку, а Йоксутхотх лежит себе на боку. Почему? Почему всем в этом мире должен заниматься Шаб-Ниггурат? Он же ранен, ему сейчас лечиться нужно, отдыхать. Когда он наконец вернулся на поверхность, аркалы уже гелтьернились, а вокруг стало заметно больше шаготов. Зато москимов изрядно поубавилось. То ли они воспользовались случаем и разбежались, то ли старцы отправили их в смеситель. В общем-то, Шаб-Ниггурату не было дела до их судьбы. Просто его опять мучил голод, а москимы оказались неожиданно вкусными. Даже странно, если вспомнить, чем питаются они сами. Мучимый голодом, Шаб-Ниггурат прищелкнул когтистыми пальцами и достал из воздуха огромный кусок мяса. Свинина. Жадное чавканье и хруст раздались над болотом, но удовлетворения в них не слышалось. Обычное мясо – это совсем не так вкусно, как живое и дышащее. Оно ведь не испытывает страха, отчаяния, ненависти, лучших приправ для любой еды. И нету самой лакомой и аппетитной части – души. Без нее пища становится просто пищей. Набором химических элементов, годных лишь для утоления телесного голода. Но даже архидемон не может сотворить настоящую жизнь одним лишь усилием воли. «Абхот, ты здесь?» – процедил Шаб-Ниггурат. Откуда-то из-под его копыт донеслось хлюпанье и бульканье. Липкая, холодная скарна слегка вспучилась, и в ней раскрылся глаз. Второй, третий, а потом сразу 1000. Земля словно превратилась в звездное небо, ибо Абхот глядит на мир всем своим телом, а тело его громадно. «Поручаю это тебе, смрадная плесень!» хмуро приказал Шабнигурат. «Присмотри здесь за всем. Когда шаготов наберется достаточно, возглавишь их и поведешь. Понял?» раздалось в ответ. Обход. Шабнигурат всегда его презирал. Слабак слабаком. Этакая живая лужа, расплющенная версия Нерлатхотепа. Но он все-таки архидемон, так что пусть не отлынивает, пусть защищает родной мир. Защищает так, как это делает сам Шабнигурат. Черный козел лесов оглядел уже исчислявшихся сотнями шаготов, бросил злой взгляд на Остромария и выкрикнул, потрясая кулаком. «Мы не уйдем молча! Мы не сдадимся без боя! Мы будем жить! Мы выживем!»